Всегда, в настоящее время и раньше, обычно цари и так далее, высокопоставленные люди, которые претендовали где-то на высшее место, они конкурентов убирали. В древние времена убивали, сейчас обычно поливают друг друга грязью, часто находят, что есть, только чтобы убрать с дороги и так далее, и так далее, и так далее. Где-то может правда, где-то неправда. Мы уже в это не вникаем сегодня, что сегодня делается, что люди делают. Но вот такой подход людей. И вот узнают, что царь иудейский родился, царь сполошился. Надо узнать, где он родился, кого он призывает, первосвященников и книжников народа, и спрашивают, где должно родиться Христу. Они открывают книгу и говорят, в Вифлееме иудейском так написано у пророков. Но вот сегодня задним крестом мы как умные люди. Но что вы делаете? Что вы делаете? Это же самое настоящее предательство. Но не поклониться пришли. Я не знаю, что думали книжники, а эти пришли поклониться. Ага, значит, там, еще ближе. И теперь говорит, идите разведайте тщательно о младенце, и скажите мне, точно разведайте, чтобы мне лишних шагов не делать, лишних сил не тратить. Я приду ему поклониться. А это поклонение заключалось в чем? Убить младенца захотел. Выходят волхвы, и звезда идет уже, все. Уже тут они не блуждали. Тут же Господь конкретно ведет их куда надо, но говорит им, Ироду не говорите. Не идите назад, возвращайтесь другой дорогою. А Иосифу говорит, а ты бери младенца и матерь его, потому что убьют, и бегите в Египет. Вот какое может быть поклонение? К чему я сегодня свожу? Я никого совершенно не обвиняю. Но я знаю иногда, чтобы исполнить волю Божию, просто так вот головой ничего не сделаешь, а еще можешь вреда наделать больше, чем надо. Вот вам пример. Я просто, я ничего не выдумал. Я все взял, как оно было. Кто первый? Мудрецы поклониться захотели. Вторые кто указали место? Священники. Потому что, наверное, надо было помолиться, я тут уже не знаю, на каком уровне их были взаимоотношения с Богом, да спросить, куда идти, надо, не надо. Вот пошли вот так вот. И пошли, и говорят, где-то, я не знаю, сколько история говорит, Библия не говорит, да может, я и не помню тоже, но где-то 14 тысяч младенцев зарубили. Может, и не знаю, то, что я не знаю. Я в истории не очень-то силен, не очень-то читаю. Времени иногда не хватает. Но, вы знаете, исполненное слово Писание. Глаз в раме слышен. Плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. А начиналось вот оно как. Из самых добрых, хороших намерений. Но не было водительства Духа Святого. И вот к чему оно привело все. Пусть Господь нас благословит, это уже может быть тема какая-то определенная. Но я очень хотел бы, чтобы благодать Господня, научающая нас, никуда не уйдешь от этого. Но точно же не Бог научил волхву и этих прийти туда. Бог открыл, вот оно есть. А уже дальше мы часто говорим, а что тут долго думать, когда и так уже понятно. А после оказывается, да и не совсем-то и понятно. Не совсем-то и понятно оказывается. И я читаю дальше. Научающе нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония. Смотрите, первое. Вот почему Господь так, и мы часто обращаем внимание на грех, потому что первое, первая цель Господа, чтобы народ Божий избавить от всякого беззакония. И очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Вот это один из показателей, которым мы сегодня можем проверить наше собственное сердце. И, как всегда напоминаю, не чье-то сердце, а свое. Мы кого-то проверить не сможем. Что-то мы видим, что-то мы не видим. А вот как наше сердце расположено ревностно к добрым делам. Наверное, вам не надо много говорить, как себя ведет тот человек, который ревностен к какому-то доброму делу. Он живет им, этим делом. Он им движется. Все остальное второстепенный вопрос. А за этими добрыми делами стоит благодать Божия, спасение для всех человеков и научающая. Но есть счастье, но сам Господь. Вот смотрите, как написано, просто. И здесь даже не о дарах духовных идет речь. Потому что и дары духовные, и Дух Святой, и кровь Христа, которую Христос пролил, и другие вещи, которые касаются Евангелия, они все нам даны для того, Господом, чтобы научить нас и сделать нас способными к добрым делам в отношении к людям и в отношении друг к другу. Если это не достигнуто, значит, что-то недоработанное. Или в сердце недоработанное, недоделанное. Или, может быть, в образовании нашем что-то не совсем то. Но Писание говорит, очистить себе народ особенный. И в чем его особенность? Может быть, не в столько высоком уме, может быть, не в столько каких-то способностях, неординарных, как мы сегодня иногда любим выражаться, особых, но все это выражено в ревности к добрым делам. Просто Бог спускает нас очень часто, ну, пониже на уровень нашей той земной жизни и взаимоотношения какие? Ревности к добрым делам. «Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». И вот для того, чтобы мы делали друг другу добрые дела, знаете, что надо делать? Говори, увещевай и обличай. Кажется, зачем это столько надо? Ну, мы же все способны и любим добрые дела, правда? А оказывается, это так-то так. Мы часто желаемое выдаем за действительное. А на самом деле и желание, и, может быть, и на языке, то да. А на самом деле, когда надо сделать дело, то и не оказывается этого. И здесь Павел говорит, Титу, сие говори. И вот это говори состоит, ну, из двух форм общения с человеком, чтобы в сердце проникнуть. Увещевай и обличай. Ну, наверное, вы разницу видите, увещевай, уговаривай. А обличай – это уже, знаете, что это более нечто неприятное для нас. Обличай – то ты не прав, так нельзя, это грех, ты не можешь это делать. Вот эти вещи, они часто нам неприемлемые и неприятные, но апостол Павел говорит к Титу, ну, что это просто-таки твоя обязанность. Ще говори, увещевай и обличай со всякой властью. И вот второй вот такой текст интересный. Чтобы никто не пренебрегал тебя. Оказывается, Господь не только сам заботится, чтобы нами кто-то не пренебрегал, дать нам какой-то авторитет. Но говорит, но ты и сам должен знать, как его поддержать надо. А это, оказывается, надо. Я еще раз прочитаю. «Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью». Для какой цели? Чтобы никто не пренебрегал кого? Тебя. Вы знаете, это не так просто все. А вдруг это гордость? А вдруг это... И мы думаем, и очень часто, ладно... Но Писание говорит, когда есть пренебрежение, поставь все на свое место. Иначе, когда ты не будешь иметь авторитета, то никто тебе и слушать не будет, и веры не будет. Это может быть что-то неприятное несколько с какой-то стороны, но это так, это написано так. Еще раз прочитаю, прошу внимательно. Это не только может нести к служителям, к деканам, к пастырям, но и в своем доме. Сегодня мужья, а не священники в своем доме. Муж – это священник в своем доме. Если у него не будет авторитета, он ничего не сможет делать. И Писание говорит, еще раз прочитаю, «Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». А вот этот вопрос, он очень такой интересный. Знаете, есть люди, для которых никто не авторитет, а кто ты мне такой, да? И очень недовольны, когда я им показываю, кто я такой. Говорят, о, поглядите. А между прочим, ну, я вообще не знаю, где я делал так. Я просто говорю от своего имени. А вообще-то я должен так делать? А вообще-то я должен... Так написано. Есть власть, и пользуйся властью, чтобы немножко думал кто-то. Почему Павел так говорил? Он говорил о том, что есть много бесчинных людей. Знаете, кто такой бесчинный? Для которого чинов нету. Вот под этим понятием бесчинства широкий круг вопросов кроется. Это не только «кто ты мне такой?», гораздо больше. Но оно произошло особо бесчинный. Человек, которого чинов никаких нету. Он сам себе хозяин. Что хочу, то и ворочу. Ну, а под этим что хочу? Уже, знаете, и наговорю, и разругаюсь, и обговорю. Ну, и что вы хотите под этим уже кроется? Говорит, бесчинство. Человек, который посмиренно мудрый, почитает другого высшим себя. А помните, есть такое местописание, кажется, послание Петра, что посмиренно мудрый, почитайте один другого, как? Высшим себя. Он никогда не будет спешить. Потому что он понимает, что таки чин, почитаю, да. Могу думать, могу взвешивать, но буду думать так, это не так, и так далее, и так далее. И вот апостол Павел как раз, это одно из мест, таких, ну, немногочисленных, где он говорит о том, что Титу конкретно говорит, у тебя есть власть, и ты ее пользуйся. Ну, естественно, оно не должно в диктаторство перерасти. А то само, вот есть крайности всегда. Но, с другой стороны, вот так вот. Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня, начиная с наших семей, могли немножко рассудить. Вы сами дома еще рассудить над тем, что вот именно так. Ну вот, ну так написано. Так написано. И человек, который вами пренебрегает, вы никогда не поможете ему, потому что у него нет веры. Ни на ваши слова, ни на ваши действия, ни на что. И поэтому редко бывает, но я так и говорю. Когда человек сказал, не понял, слушай, иди тогда ищи другого. И это не от обиды. Вы меня понимаете, что я говорю? Нет обиды, потому что я тебе не помогу все равно. Но раз ты не веришь тому, что я говорю, тогда ищи того, кто тебе, кому ты веришь. А я тебе помочь не могу, потому что все по вере делается. А ты не веришь.